Глава 6. История подлинная и поддельная. Уничтожение первыми Романовыми фресок в кремлевских соборах. В центре Московского Кремля высятся три знаменитых собора – Успенский, Архангельский и Благовещенский, выходящие на Соборную площадь. Рисунок 6.1. Успенский собор. Успенский собор всегда был главным собором русского государства. Рисунки 6.2-6.3. Цитата. Успенский собор занимает особое место в русской истории. На протяжении многих столетий собор был государственным и культовым центром России. Здесь поставляли великих князей, а удельные присягали им на верность, венчали на царство, а позже короновали императоров. Конец цитаты. Считается, что первый Успенский собор был заложен на этом месте при Иване Калите и простоял здесь якобы до 1472 года. Успенский собор, который сегодня стоит в Кремле, возведен при Иване III в 1472-1479 годах. Цитата. Государь всея Руси, великий князь Иван III, задумал создать резиденцию, соответствующую его положению. Новый Кремль должен был олицетворять величие русского государства. Работы начались с возведения Успенского собора, который своим размером и обликом должен был воспроизводить величественный Владимирский Успенский собор XII века. Конец цитаты. Внутреннее убранство Успенского собора представлено на рисунках 6.4-6.15. По нашей реконструкции, Москва стала столицей всей Руси лишь при Иване Грозном, то есть в конце XVI века. При столетнем хронологическом сдвиге эпоха Ивана Грозного накладывается как раз на правление Ивана III. Поэтому многие события эпохи XVI века попали в романовском миллеровском учебнике по русской истории в конец XV века, то есть в эпоху правления Ивана III. Отсюда ясно, почему якобы именно Иван III начинает в Москве столичное строительство. Возводит новый Кремль, строит главный собор по образцу Владимирского, а не прежнего московского, который якобы существовал на этом месте и якобы уже 250 лет был главным собором Руси. По нашей концепции, до XVI века столица Руси действительно была во Владимире, а до этого в Ростове, в Костроме, Хорезме арабских источников. Поэтому при переносе столицы, естественно, перенесли и главный собор. То есть в Москве построили точно такой же, как и во Владимире. Здесь уместно привести следующее утверждение археологов. Фактов, неоспоримо свидетельствующих о наличии подворья в Кремле, ранее строительства 1460 года, нет. Конец цитаты. В частности, вкладная книга Троица Сергиева монастыря, составленная в 1560-70-х годах, не дает о нем, о подворье в Кремле, сведений ранее этого же времени. Другими словами, в Троице-Сергиевом монастыре ничего не знали о существовании княжеского двора на территории Московского Кремля ранее 1460 года. Это очень хорошо соответствует нашей реконструкции. Москва была основана лишь после Куликовской битвы в конце XIV века, и только во второй половине XVI века сюда переносится столица Руси. Считается, что начиная с Ивана III, Московский Успенский собор является главным собором Русской империи. Собору всегда уделялось особое внимание. Цитата. В 1481 году лучший живописец этого времени Дионисий с артелью написал трехъярусный иконостас и несколько крупных икон, а в 1513-1515 годах собор был украшен фресками. Конец цитаты. Что же осталось от всего этого? И что можно узнать о средневековой ордынской дороманновской русской державе, посетив этот собор сегодня? К сожалению, почти ничего. Вот что сообщают нам. Немногое сохранилось до наших дней от первоначального убранства собора. Обветшалые иконы заменяли новыми. Древние фрески в середине 17 века были сбиты. Конец цитаты. Этим якобы древним фрескам Дионисия было, следовательно, всего лишь 100-150 лет, когда их сбивали. Для фресок это не возраст. Да и иконы вряд ли уж так сильно обветшали за столь короткий срок. Конечно, могло быть и так. Именно в Успенском соборе протек потолок, быстро пришли в негодность фрески и так далее. Но почему? Буквально то же самое и в то же время происходит и в Московском Архангельском соборе, построенном в 1505-1508 годах. Вот что нам сообщают. Существующая ныне настенная роспись Архангельского собора была выполнена в 1652-1666 годах в правлении царя Алексея Михайловича, который указал писать церковь Михаила Архангела наново стенным письмом, а старое сбить, так как стенопись XVI века времен царя Ивана IV к середине 17-го столетия сильно обветшала. Конец цитаты. Отметим, что фрески, написанные при Романовых в 17 веке, не сбивали затем ни в 18, ни в 19, ни в 20 веке. Почему же в 17 веке понадобилось сбивать еще сравнительно свежие фрески, исполненные лучшими иконописцами XVI века? Обратим внимание, что фрески были именно сбиты, а не записаны новыми поверх якобы обветшавших. Другими словами, в двух крупнейших кремлевских соборах практически в одно и то же время была зачем-то проведена огромная работа по сбиванию штукатурки со всей поверхности стен и сводов, после чего они были, следовательно, заново оштукатурены. И лишь затем по новой штукатурке написали новые фрески. Если уж так хотели по каким-то соображениям покрыть стены и своды соборов новыми фресками, то почему их просто не написали поверх старых, как это обычно делалось, и как это было сделано, например, в Благовещенском соборе Кремля, стоящем рядом? Не потому ли, что Романовы хотели навсегда уничтожить следы того, что было изображено на стенах кремлевских соборов во времена предыдущей Ордынской династии? Ведь если написать новые фрески по старым, то старую роспись в принципе можно в какой-то степени восстановить, соскоблив верхний слой краски, что и делают сегодня, раскрывая фрески 16, 15, а иногда даже 14 века. А вот сбитые фрески действительно восстановить уже невозможно. Сегодня нас уверяют, будто перед тем, как сбить всю штукатурку в соборах, было составлено описание первоначальных композиций, что помогло сохранить идейный замысел и композиционную схему росписей XVI века. Таким образом, современные исследователи признают утрату старых росписей, от которых уцелела лишь композиция. Композицию Романовы действительно могли и сохранить. Дело было не в ней. Оказывается, в XVII веке и в Успенском, и в Архангельском соборах были полностью заменены и иконостасы. Тут уместно напомнить, что в это же время, при первых Романовых, были существенно повреждены и многие старые московские белокаменные саркофаги. Тоже, что ли, обветшали именно к этому времени? Далее напомним, что именно в это время по приказу Романовых были сожжены и старые разрядные книги, рассказывавшие о происхождении знатных русских родов. А под предлогом церковной реформы Никона при первых Романовых была проведена чистка всех русских библиотек. Оказывается, исправляли старые книги. Сегодня нам говорят, будто изымали только церковные книги. Но так ли это?